Отсюда вниз по берегу, протекающей ущельем речки, появились опять желтоцветный шиповник, золотарник, лоза и новые кустарники ломонос. Из трав в том же ущелье, в особенности ближе к его устью, найдены были цветущими многие виды, не встреченные нами на северном склоне Тяньшаня, а именно черенковый ревень, бузульник, медовая трава, альпийский мак, касатик, подмаренник, герань. На мокрых местах возле ключей прикрыт дягель, гулявник, ятрышник и другие. На устье ущелья, в наружной окраине гор, найдены свойственные уже пустыне растения. Зверей при спуске с Тяньшани мы не видали. Из птиц, кроме прежде названных, вновь были замечены ягнятник, каменная куропатка, каменный дрозд, горная завирушка, индейская пеночка, водяная щеврица, горехвостка, стринатка и ласточка. В общем, хотя южный склон Тяньшани близ Хами бесплоден, но далеко не в такой степени, как тот же склон того же хребта в его центральной части при спуске с Юлдуса в Карашарскую равнину, где я проходил дважды, в октябре 1876 года и в мае 1877 года при следовании на Лобнор и обратно. Вероятно, здесь, близ Хами и на южном склоне Тяньшани, кое-где падают водяные осадки, задержать которые сполна, подобно Юлдусу, не может узкий северный склон описываемых гор. Переход до Хами. Спустившись с Тяньшани, остановились ночевать возле китайской станции Наншанькэу, Наншаньку или Хашутэ-Караул, лежащий при выходе из гор и состоящий из нескольких грязных лачужек. Сюда вновь явились посланные хамийского губернатора с приглашением спешить в Хами. Для какой цели, нам не объясняли. Между тем, важно было хотя бы передневать близ упомянутой станции, чтобы сколько-нибудь обследовать окрестные горы, но к нам так неотступно приставали с просьбой спешить, что я принужден был отказаться от дневки. Только утром следующего дня мы успели сходить на кратковременную экскурсию. На этой экскурсии добыт был весьма крупный, более фута длиной экземпляр ящерицы, к сожалению, разбитый выстрелом, так как поймать ее между камнями было невозможно. Затем в сопровождении толпы солдат и китайского офицера двинулись далее. Пройдя полпути, остановились ночевать среди совершенно бесплодной равнины, которая покато спускается к югу от подножия Тяньшаня. На завтра, наконец, добрались до Хами. От Зайсана пройдено было 1067 верст. Глава 4. Оазис Хами и Хамийская пустыня. 27 мая. 8 июня, 12-24 июня 1879 года. Общие условия образования оазисов Центральной Азии. Описание оазиса Хами, туземцы, стратегическое и торговое значение Хами, наше там пребывание, осмотр города, о китайских войсках, их безобразное состояние, сборы в дальнейший путь, выступление, топографический рельеф Хамийской пустыни, ее ужасающая дикость, памятный ночной переход, станция Ку-Фи, горы Бэйсянь, кое-что о переходе через пустыню, река Булюндзыр, прибытие в оазис Саджеу. Общие условия образования оазисов. Знаменитый из глубокой древности оазис Хами или Комул составляет крайний восточный пункт той группы оазисов, которые тянутся вдоль северной и южной подошвы Тяньшани. Такие же оазисы сопровождают западное подножие Памира и прерывчатую цепью являются вдоль Куэнлюня, Алтынтага и Наньшаня. Словом, вдоль всей северной ограды Тибетского Нагорья. Эти разбросанные уголки намечают собой в громадной центральноазиатской пустыне те места, где возможна оседлая земледельческая жизнь, которая действительно и водворилась здесь с незапамятных времен. Горные хребты, вдоль которых исключительно расположены оазисы Центральной Азии, обусловливают собой как их происхождение, так и дальнейшее существование. Со снеговых вершин этих хребтов бегут более или менее значительные речки, которые выносят к подошвам своих родных гор вымытую с них же плодородную землю и, осаждая здесь ее в течение веков, накопляют пригодную для культуры почву. Этим путем, а также орошением уже готовых подгорных лесовых залежей, образовались все оазисы, которые и ныне продолжают орошаться и оплодотворяться теми же горными речками. Последние обыкновенно разводятся жителями по полям на множество мелких канав, так называемых арыков, и не выходят за пределы оазиса. Только более крупные реки выбегают дальше в пустыню. Но везде, в оазисах, как и во всей внутренней Азии, лишь щедрое орошение пробуждает на здешнем жгучем солнце богатую растительную жизнь. Сплошь и к ряду можно видеть по одной стороне растительного арыка прекрасное хлебное поле или фруктовый сад, а по другой тут же рядом оголенную почву, которая протянулась иногда на многие десятки верст. Таким образом, центральноазиатские оазисы, площадь которых даже вместе взятых очень невелика сравнительно с пространством всей Гоби, являются как бы островами в обширном море пустыни. Эта пустыня непрерывно грозит им гибелью от своих сыпучих песков, от всей страшной засухи. Только заботливая рука человека бережет, да и то не всегда успешно, те плодородные зеленеющие уголки, которые словно иной отрадный мир являются перед истомленным путником. Описание оазиса Хами. К таким счастливым уголкам пустыни принадлежит и оазис Хами. Он расположен в 40 верстах от южной оконечности Тяньшаня, с которого орошается небольшую речку, абсолютная высота местности падает здесь до 2600 футов. 3150 футов по определению Матусовского, анероидом и точку кипения воды. На карте северо-западной Монголии Рафаилова абсолютная высота Хами показана 2810 футов. В сущности, описываемый оазис не оправдывает своей исключительной славы и ничем не лучше некоторых других оазисов Центральной Азии. В сравнении же с недавно уступленным нами китайцам Кульджинским краем, оазис Хами не более как маленькое поле. Впрочем, Илийский или Кульджинский край – это перл в Центральной Азии. И недаром так много и долго хлопотали за него китайцы. Собственно, хамийский оазис, то есть местность, орошенная и, следовательно, удобная для возделывания, занимает небольшое пространство, верст на 12-15 с востока на запад и еще менее того с севера на юг. Почва здесь глинисто-песчаная, весьма плодородная. Хлеба, пшеница, проса, ячмень, овес, горох родятся очень хорошо. В прежние времена в Хами процветало и скотоводство, в особенности разведение лошадей, равно как огородные овощи, арбузы и дыни. В особенности славятся последние, так что некогда их посылали в Пекин ко двору. В конце мая хлеба уже колосились, арбузы и дыни начинали цвести, деревьев и садов в хамийском оазисе теперь нет. Исключая магометанской части города Хами, в которой еще есть старые деревья и небольшие сады, все они истреблены во время магометанской инсурекции, что уцелело от Дунган, то докончили потом китайские солдаты. Между тем, в прежние времена садоводство находилось здесь в цветущем состоянии. Ныне же всюду видны лишь разоренные деревни, которые, впрочем, начинают возобновляться переселенцами из Западного Китая. Полей же засеяно довольно много. Засорившиеся арыки расчищаются, сады будут разведены впоследствии, и местность в недалеком будущем, вероятно, примет свой прежний вид. Ничто тогда не будет напоминать о страшной резне, которая здесь происходила. Так неоднократно случалось ни в одном хамийском оазисе, но и во всей Центральной Азии уничтожались войнами целые народы. На их места оседали другие, которые, в свою очередь, были истребляемы впоследствии. Некультурные флоры и фауна хамийского оазиса весьма бедны. В гербарии нами собрано было здесь только 37 видов цветущих растений, из них наиболее обыкновенные солодка, сугак, сафора, мышьяк, буян, вьюнок полевой, девисил, реже попадаются каперцы, по окраине пустыни обильно дикая рута. Крупных зверей в хамийском оазисе нет вовсе, птиц также мало, всего замечено нами 32 вида. Чаще других встречаются сопровождающие культуру полевой воробей, деревенская ласточка и хохлатый жаворонок. Реже горлица, сокол-пустельга, коршун, черногорлый чекан, саксаульный воробей, полуношник и желтоголовая плесица. В окрестной пустыне кишат ящерицы двух или трех видов. Ящерка, геккон, нередки змеи, стрела-змея, степной удавчик, притом множество фаланг, укушению которых в иных случаях даже смертельному легко подвергнуться. Не один раз мы ловили этих страшных пауков в своей палатке, даже в постели. К счастью, никто из нашего каравана укушен не был. Туземцы.